Трой и Фир обменялись понимающими улыбками. Рути обратился к последней ученице. «Принцесса Тера, а кого выбрала ты?» 14-летняя принцесса, в лице которой красота матери сочеталась с лукавством отца, каким тот был в молодости, колебалась с ответом всего лишь мгновение. «Я хочу изучать биографию принцессы Кикоми». Рути нахмурился. «Тра, но Кикоми предпочла предать восстание по вине своего нелепого обожания Киндамараны, маршала Ксаны. Она посеяла рознь между гегемоном и его дядей, подчинив обоих своим чарам. Принцесса обладала ветреным характером и была неразумна в своих поступках. Крайне неподходящий выбор». Глаза у Тры блеснули. Она набрала в грудь побольше воздуха. «Почтительно позволю себе не согласиться, учитель. Я уверена, что Кикоми просто неправильно поняли, и я намерена восстановить ее доброе имя». «Вот как? Что ты имеешь в виду?» «Обвинение в том, что принцесса Кикоми руководила любовь к Киндамаране, основана только на словах, сказанных ею перед смертью. Ни в каких документах о Киндамаране нет ни намека на существование между этими двумя романа. Нам известно, что она приняла его на ложе после падения Арулуги. Это засвидетельствовано в заслуживающих доверия мемуарах государственных деятелей ему». Тра покачала головой. В то время принцесса была пленницей маршала. Ее действия могли объясняться попыткой соблазнить Марану ради спасения ему. Мюнинг пал, но не был разграблен, и это наводит на мысль, что Кикоми совершила такой же поступок, как Джибзу. Пошла на сделку с завоевателем ради сохранения города, допустим. Но как тогда быть с ее манипуляциями с гегемоном и Фином Цзинду? Не могла ли эта интрига быть платой, истребованной с нее Мараной в обмен на пощаду ему? Маршал славился своим умением использовать любое преимущество, чтобы разделять и побеждать врагов. Но ведь Кикоми сама была на пороге смерти, когда заявила о любви к Маране. Ей пришлось это сделать. Будь заговор раскрыт, гегемон обрушил бы месть на Аму. Последние слова Кикоми были попыткой направить гнев гегемона на Марану. Теория смелая, но не более смелая, чем уловка Тутутики, которая во время войн диаспоры разыграла такой же спектакль с соблазнением, чтобы спасти Аму от ярости армии Илутана. Но ты говоришь о богине, которая является также покровительницей Аму. Вполне естественно, что ее пример мог вдохновить принцессу. У тебя нет доказательств. Я прочла все, что смогла найти касательно Кикоми, написанное не учеными и не хронистами. Воспоминания ее приемных родителей и просто знакомых, все сочиненные самой принцессой и записанные с ее слов, внимательно изучила слухи, легенды и предания. Все источники единодушны в том, что она была очень амбициозна и предана своему народу. Я нашла эссе Кикоми, полные размышления о природе власти и путях истории. Ее образ никак не вяжется с дурацкой карикатурой, созданной придворными историками. Но в истории хватает примеров, когда женщины совершали ради любви и гораздо худшие поступки. Тра покачала головой. В том-то и дело, учитель. Будь Кикоми мужчиной, разве бы кто-нибудь поверил, что она предала свой народ ради какого-то нелепого романа? Мужчины тоже определенно подвержены любовному недугу. К чему далеко ходить за примерами? Фин Цзинду пал жертвой чар красавицы Кикоми. Но это не мешает вам говорить о храбрости Фина Цзинду и его тщательных приготовлениях к мести, а ухаживание гегемона за Кикоми ничто иное, как эпизод в обширном репертуаре сказителей, повествующих о его жизни. С другой стороны, женщины, сыгравшие свою роль в истории, неизменно оказываются в тени мужчин, которых они любили. Нам ничего не известно о госпоже Мире, кроме того, что она покончила с собой из любви к гегемону. Фара, ты знаешь, что некогда изделия госпожи Миры были в большой цене у всей знати в Сарузе. И мы не упоминаем о Кикоми иначе, как об ослепленной любовью соблазнительнице, хотя она была одним из крупнейших вождей восстания. Талант способен рядиться не только в мантию, но и в платье. В чем разница? ГМ, протянул Дзата Рути, не находя слов. Вы видите то, что ожидаете увидеть, мастер Рути, и я уверена, что Кикоми воспользовалась этой склонностью мужчин. Я говорю о солдатах, вломившихся в спальню Фина Цзинду. Ради достижения цели она принесла в жертву свое доброе имя. Это акт слишком великого мужества и мудрости, чтобы приписать его женщине. Учитель, однажды вы оказались в плену предубеждения, решив, что женщина не способна руководить войсками, и в результате потеряли трон. Я говорю это не с целью оскорбить вас, но чтобы напомнить, уроки истории усваиваются не так-то легко. Быть может, мне так и не удастся доказать истинность своей теории, но я предпочитаю верить в эту версию, потому что она интереснее. Принцесса снова приняла позу Мипарари, в полной уверенности, что сейчас получит выговор от наставника, которому напомнила о самом болезненном эпизоде его жизни. Однако после долгого молчания он склонился перед Терой. Удивленная девочка отпрянула. «Момент наивысшей гордости учителя», — произнес Рути, — «наступает тогда, когда он учится чему-то новому у своего ученика». Императрица тихонько стояла у входа в зал для занятий, подслушивая разговор, происходивший внутри. Ради достижения цели она принесла в жертву свое доброе имя. Джиа горько улыбнулась. История полнится легендами о соперничающих королевах, которые плетут дворцовые интриги ради блага своих детей, и именно так наверняка станут говорить о ней. Однако на самом деле люди будут заблуждаться, очень сильно заблуждаться. Она всегда любила народ Дара, он же станет ненавидеть ее. Такую цену приходится платить за воплощение воистину великих и интересных идей. Оставив детей продолжать разговор с наставником, Джиа тихонько удалилась. В сарай вошел Костелян Натакрин. Посланцы вернулись, госпожа Джиа. Так он всегда обращался к ней наедине. Джиа подошла к нему и быстро поцеловала. Пожертвования успешно переданы, продолжила-то. Но, будучи в ответе за дворцовый бюджет, я сомневаюсь, что смогу найти еще денег, не вызвав подозрений. Я обеспечу тебе фонды, заявила Джиа. Ты уверен, что ни предводители культа гегемона, ни предусмотрительные не догадываются об источнике средств? Ата кивнул. Я был очень осторожен, тщательно скрывая свою личность от посланцев. Рин наблюдает за Тунаавоба. Не так-то просто доставить туда деньги. Это было бы сложно, не придумай госпожа Раги использовать в качестве курьеров актеров странствующей народной оперы. Улыбка промелькнула по лицу Джиа. Раги служила у нее фрейлиной, пока не вышла замуж за Гари Рути, племянника Дзата Рути, младшего министра транспорта и перевозок. Раги всегда обожала бродячих артистов. Помнишь, еще девочкой в Сарузе она упрашивала меня взять ее на представление, даже когда гегемон поместил меня под домашний арест, при воспоминании об этих опасных, но куда более беззаботных днях сердце у Эта сжалось от боли. Решительно отогнав прочь сцены прошлого, он продолжил. Шпионы-ренокоды пристально следят за перевозящими через порты грузы купцами или крупными землевладельцами, а также за большими шайками контрабандистов, но почти не обращают внимания на бродячих артистов, особенно женского пола. Рекомендованные госпожой Раги актрисы сумели спрятать деньги и прочие товары в сундуках с реквизитом и провести их на Туна так, что агенты Ренакоды ничего не заподозрили. Помогло и то, что у труппы имелось рекомендательное письмо от супруга госпожи Раги. Столь многие мужчины полагают, будто женщины существуют лишь для того, чтобы развлекать их и украшать им жизнь, сказала Джиа. Так легко застить им глаза, пользуясь подобной слабостью. Ата помрачнел. Ему не нравилось, что Джиа рассуждает так холодно и расчетливо. Но он любил эту женщину, а потому прощал ей все. А как им удалось передать ценности в руки предводителей культа? Продолжала расспросы императрица. Это оказалось немного сложнее, но труппа сумела продать одну из актрис в дом Индиго, припрятав нужные вещи у нее в сундуке. Когда кто-то из вожаков заглянул к ней, она ухитрилась все ему передать, сделав при этом вид, якобы это произошло помимо ее воли. Покончив с делом, труппа выкупила артистку обратно и отправилась своим путем. Джиа кивнула. Умно, уверена, этот человек так же слеп, как шпион Ирина. Однако вскоре ее возбуждение улеглось, и она в тревоге сжала кулаки. Будем надеяться, что теперь эти тупицы пустят в ход средства, которыми я их снабдила. Не могу же я все делать за них. Как прикажете поступить с оперной труппой? Отдай им условленную плату, ответила Джиа. И еще вот это. Она вручила Костеляну несколько бумажных пакетиков. Скажи им, что здесь средства, позволяющие общаться с богами. Так и будет происходить, если они попробуют, по крайней мере какое-то время. Ата кивнул и не стал вдаваться в расспросы. Он давно решил для себя. Чем меньше знаешь подробностей о замыслах Джиа, тем крепче спишь. Как-то раз Костеляну довелось видеть посланца, который бежал голый по улицам, крича, что сгорает изнутри, а потом бросился под копыта упряжки испуганных лошадей. А еще ему рассказывали про человека, который умер в момент страсти в доме Индиго. Императрица проявляла большую изобретательность при составлении своих снадобий. А также, просто на всякий случай, добавила она, дай знать паре разбойничьих шаек, что у этой труппы денег куры не клюют. Иногда Атакрин чувствовал, что совсем не понимает любимую, но пока Джиа нуждается в нем, он всегда будет рядом. Не тревожь понапрасну свою совесть, Ата. Она одарила его царственной улыбкой. Я бы попыталась объяснить тебе смысл своих поступков, но политика – не твой удел. Поверь, что я стараюсь защитить мечту Дара, сохранить тот хрупкий мир, который мы с Куни построили. Видя, что не сумела убедить Ата, Джиа нежно обняла его. Тогда давай так, знай, что я делаю все ради любви к Куни, даже если он сам этого никогда и не поймет. Любовь подчас толкает нас на странные поступки. Ата кивнул. Уж этот довод был ему хорошо понятен. Увидев, что Тэрэй и Куни работают в саду, проходившая мимо консорт Рисана остановилась. «Я как раз искала тебя, Куни!» — воскликнула она. «Тетушка Рисана», — сказала Тэрэй. «Прости, что не могу должным образом приветствовать тебя. Я сейчас немножко грязная». Рисана махнула рукой, давая понять, что все в порядке. «Да чего приятно видеть вас двоих, наслаждающихся вместе весенним солнышком. Как было бы хорошо, если бы Ихада Тика присоединился к вам. Охота – тоже славное развлечение», – заметил Куни. Он утер полотенцем пот с лица, выбрался с поля, подошел к жене и улыбнулся. «У тебя такой вид, будто ты спешишь поделиться хорошими новостями». «Воистину так, я предложила Кова, чтобы все договоры аренды между землевладельцами и крестьянами в нашей империи заключались по единому образцу. И он счел это хорошей идеей». «Идея и впрямь превосходная», — отозвался Куни. «Это поможет нам избежать перекосов, о которых говорила Дзоми Кидасу, и удержать размер арендной платы в надлежащих границах. Вот только заставить знать распространить подобные требования на свои владения окажется посложнее. Аристократы увидят в этом очередное вмешательство со стороны императора в свои дела». В стороне от них Тэрэй продолжала сеять семена сладкого физалиса. При упоминании имени Дзоми девушка навострила уши, а руки у нее задвигались менее проворно. «Я знаю, как решить эту проблему», — проговорила Рисана. «Прежде чем издать эдикт, надо устроить обсуждение проекта. Тогда каждый из представителей знати сможет высказать свои предложения и пожелания, с учетом особенностей каждого отдельного фьефа». «Правильно», — одобрил Куни. «Таким образом землевладельцы почувствуют, что у них спрашивают совета, а не навязывают им свое мнение. Я в свою очередь напишу в частном порядке женам наиболее сопротивляющихся аристократов. Мне известно, чего они на самом деле боятся сильнее всего». Их жены, убедившись, что императрица Джиа никак не причастна к этой политике, укрепит решимость своих мужей. «Пусть думают, что инициатива исходит от тебя». Тэрэй знала, что и консорт Рисана, и ее мать осуществляют свое влияние по преимуществу через неофициальные каналы, более полагаясь на личные связи, и высоко ценила это их умение, жизненно необходимое для того, чтобы дела в империи шли гладко. «Спасибо, милая», — поблагодарил жену Куни. «Ты, как всегда, необычайно скромна и предпочитаешь держаться в тени. Мне вполне достаточно того, что о моих заслугах знаешь ты», — ответила Рисана. Они с Куни обменялись поцелуем и продолжили разговор, понизив голос. «Как досадно, что Рисана, выдвигающая столь незаурядные идеи, не может обрести признание. Это несправедливо», — подумала Тэрэй. «Каково твое мнение, Эроны, племянники Тана Карукана?» — спросила Джиа. Она и Тэрэй ухаживали за цветами во дворике у частных покоев императрицы. Им обеим нравилось делать это вместе еще с тех самых пор, когда Тэрэй была маленькой девочкой и приносила матери шарики одуванчиков, чтобы они сообща сдували их. «Роны кажется мне жутко самодовольным», — сказала Тэрэй. Незадолго перед этим семейство Карукана посетило дворец, и принцесса разливала чай, пока гости болтали с Джиа. «Онфера, чуть-чуть не добравший баллов для участия в дворцовой экзаменации», произнесла мать. «Тан обращается с Роны как с родным сыном. У него есть все основания гордиться племянником». Тэрэй фыркнула. «Будь у этого парня идеи посмелее, я, быть может, и впечатлилась бы». Невольно вспомнив о представлении, устроенном Дзоми Кидасу 3 года назад во время дворцовой экзаменации, девушка улыбнулась. Джиа перестала обрезать стебли и посмотрела на дочь. «Хорошо, тогда что ты думаешь о Китету?» Уж он-то определенно задал решительный тон во время своей презентации. Тэрэй потребовалось какое-то время, чтобы вспомнить, о ком говорит мать. «А, это тот самый, который ратовал за возвращение системы Тира. Да он же выставил себя на посмешище. На островах найдется немало таких, кто поддерживает его идеи», — возразила императрица. «То, что кажется шуткой твоему отцу, другим вовсе не обязательно представляется смешным. На мой взгляд, Китету не хватает дальновидности», — упрямо заявила Тэрэй. «А Наракахудза? Премьер-министр положительно отзывается о нем. До Тары наконец дошло, что мама неспроста затеяла этот разговор. С какой стати ей вдруг понадобилось знать мое мнение об этих юношах? Возможно, я слишком молода, чтобы судить о людях, проговорила Тара, теперь уже очень осторожно. Джа вернулась к подрезке цветов. В самом деле, половина знатных девушек твоего возраста уже обручена. Но мне эти мужчины совсем не нравятся. Наш выбор ограничен, и тебе следует подумать о том, как занять самое выгодное положение в будущем. Ты умная девочка, но подходящий брак – лучший способ добиться того, чтобы твой ум не пропал в туне, не позволяя романтическим иллюзиям определять твою жизнь. У Тары бешено заколотилось сердце. Она не отваживалась заговорить, боясь, что сорвется на крик. Интересно, все эти выгодные союзы затеваются ради меня самой или ради моего брата? Глава 22. Тени императора. Пан. Четвертый месяц девятого года правления четырех безмятежных морей. Небольшой воздушный корабль плыл над озером Тутутика, сверкающим на солнце подобно бескрайнему зеркалу. С такой высоты рыбацкие лодки выглядели крохотными водомерками, и даже кружившие под кораблем орлы, охотившиеся за рыбой, казались не крупнее комаров. Дюжина дворцовых стражей махали пернатыми веслами, подчиняясь ритму легкого барабана. В гондоле за небольшим столом восседали император, императрица и консорт Рисона, угощаясь засахаренными семенами лотоса и попивая горячий зеленый чай. Императорской семье нечасто выпадала возможность вместе насладиться весенним днем, вдали от заботы и интриг дворцовой жизни. «Фира снова просится в гости к Гин», — сообщила Рисона. Джа молчала, методично протирая фарфоровые чашки белой салфеткой. Этому мальчишке всегда больше по нраву находиться среди генералов, чем среди книг, отозвался Куни и хмыкнул. И я его понимаю. В мирное время книги гораздо важнее мечей, проговорила Джа, аккуратно насыпая измельченный чай в чашке при помощи бамбуковой ложечки. Фира становится беспокойным, заметила Рисона. Он жалуется, что уроки учителя Рути, при всей их ценности, не дают ему желаемых знаний. Куни прикрыл на миг глаза и вдохнул аромат измельченного чая. Почерпнутому из книг знанию есть пределы. Ни одна книга не могла подготовить меня к тому, чтобы стать императором, и с моими детьми едва ли будет по-другому. Куни недаром завел об этом речь. Его явно тяготило то обстоятельство, что он до сих пор так и не выбрал наследника престола. Рисона бросила взгляд на Джа, но та вроде как сосредоточенно хлопотала над жаровней с пылающими углями. Консорт закусила губу и сочла, что, пожалуй, стоит рискнуть. Лучше бы обоим принцам изучить науку управления. Не отрывая глаз от Джа, она продолжила. Фира мог бы помогать старшему брату в качестве советника, когда Тиму придет черед взять бразды правления в свои руки. Рисона надеялась, что достаточно успокоила Джа, чье настроение ей всегда так сложно было распознать. Джа дождалась, когда вода начнет кипеть, покрыв пузырями поверхность, подобно пене от рыб в тихом уголке пруда. Тогда она сняла чайник с огня и быстро разлила кипяток по трем чашкам, изгибая кисть так, что струйка горячей воды казалась лучом яркого света. Принцам необходимо практиковаться, чтобы узнать, как управлять повозкой государства, сказала она. Прошу вас, отведайте. Этот чай прислали с Фасы родители госпожи Фины. Рисона отпила глоток. Он превосходен. Почтенная старшая сестра, твое искусство извлечь лучшие свойства из каждого сорта чая не знает равных. Императрица с улыбкой приняла комплимент. Куни, начала она, ты ведь не старший в семье, однако именно ты, а не твой брат стал императором Дара. Нам не следует цепляться за идею первородства. На трон должен взойти тот из принцев, кто более способен править. В этот момент Рисона почувствовала к Джа почти жалость. Бедняжке наверняка потребовались все силы, чтобы сказать это. Куни пришел к власти при помощи мужчин и женщин, гораздо уютнее чувствующих себя в седле, чем при дворе, и почти все из них считают Рисону более подходящей королевой, а Фира – самым лучшим наследником. И хотя император никогда не заговаривал вслух о том, чтобы сделать Фира наследным принцем, все имеющие глаза видят, что он благоволит к младшему сыну. Так что Джа сейчас практически признала свое поражение. «Ты воистину необыкновенная женщина». Рисона решила быть милосердной победительницей. «Я смиряюсь перед величием твоего духа». Джа вздохнула про себя. Трудно сказать, почему Куни и Тиму не были достаточно близки. Многие полагали, что причина этого кроется в долгой разлуке между отцом и сыном в ранние годы Тиму, когда Джа с детьми находилась в заложниках у гегемона. К тому времени, Когда родители воссоединились, Тиму гораздо теплее относился к Атакрину, любовнику матери, чем к отцу. Сдержанное поведение старшего сына и его скромный характер не способствовали сближению с Кунией в последующие годы. Но Джиа понимала, что, если императором станет Фира, беды не избежать, и твердо решила не допустить этого, не только ради Тиму или себя самой, но и ради судьбы всего дара. «Мне тут кое-что пришло в голову», — проговорила она. «Лучший способ определить, кто из мальчиков в большей степени пригоден править, это посмотреть на принцев в деле, устроить для них своего рода дружеское соревнование». Куни хмыкнул. «Как хорошо, что у нас только два принца, о которых нужно беспокоиться». Много лет назад, после смерти консорта Фины, Куни и обе его супруги договорились, что Джиа будет готовить для себя Ирисаны травяные снадобья, не позволяющие им вновь забеременеть. Даже когда под рукой имелись самые искусные целители, деторождение таило для женщин смертельную опасность, и Куни не хотел, чтобы кого-нибудь еще из его жен постигла та же участь, что и Фину. «Детей и так уже достаточно», — заявил он, и при этом наверняка подумал, хотя вслух этого и не сказал, что большое количество наследников обострит в будущем соперничество за престол. Каждое отдельное королевство не так велико, как империя, но сталкивается с теми же проблемами, только в меньшем масштабе, продолжила Джиа. Принцам пойдет на пользу поупражняться в искусстве управления. Она отпила глоток чаю. Подобно тому, как фигура в театре теней отображает мир в миниатюре, принцы могут играть роль теней императора. Тени императора, раздумчиво проговорил Куни. А что, мне нравится. И где ты предполагаешь выделить государство для принцев? Када не слишком преуспел на досу, заметила Джиа. Честно говоря, подозреваю, что он будет только рад отречься от трона в пользу одного из племянников. Ты вполне можешь сохранить за Када и его семьей наследственный титул, но без Фьефа. Почет останется, а ответственности никакой. Куни кивнул. Он никогда не был особенно близок с братом, и подобное решение казалось ему вполне разумным. И кого же мы отправим туда? Тиму или Фира? Досу нужен правитель, который способен позаботиться о духовном и интеллектуальном росте его обитателей, промолвила Джиа. Именно так выразилась адвокат Кидасу. Думаю, что Тиму больше подойдет для этого Фьефа, а императорский наставник Дзатарути поможет ему. И опять Куни с ней согласился. А как насчет Фира? Рисана напряглась и, чтобы не выдать волнения, сделала глоток чаю. Она жалела, что не сыграла на опережение, предложив сделать Фира своего рода подмастерьем при Гинмадзате. Это дало бы мальчику необходимый опыт и при этом еще сильнее сблизило его с самым могущественным военачальником империи. Но теперь инициативой завладела Джиа, а ей не оставалось ничего иного, как ждать. Императрица приняла задумчивый вид. Сейчас идет год волка. Это время, чреватое раздором и опасностями. Раз верные гегемону силы затевают смуту на Тунаа, почему бы не отдать острова в Афьев Фира, предоставив ему необходимые полномочия, дабы навести там порядок? Советником мог бы выступить Ринкода. В конце концов, ты не можешь вести за сыновей все сражения, надо им и самим что-то делать. Рисана так и сяк покрутила в голове предложение Джиа, и не увидела в нем подвоха. Досу и Тунаа примерно равны по площади и по населению. Вернее, Тунаа даже немного больше. Нельзя не признать, что Джиа учитывала способности каждого из принцев применительно к местным нуждам, и, похоже, она искренне заботилась о благе обоих мальчиков. «Благодарю тебя за мудрую заботу о наших детях», — сказала Рисана. «Я всего лишь исполняю свой долг», — ответила Джиа. «Ты, сестра, которой у меня никогда не было». Затем все трое продолжили пить чай и восхищаться видом раскинувшегося внизу озера. Плывущий между небом и водой воздушный корабль был единственной жемчужиной, соединявшей все вместе в паутине света. Известие о тенях императора переполошило Пан. Многие гадали, не означает ли это, что Куни собирается вскоре сойти со сцены. Одни одобряли решение послать принца Тиму с целью культурного развития Досу. Другие волновались, что назначение принца Фира указывает на рост недовольства старой знати управлением императора Рагина. Были и такие, кто рассматривал всю эту затею как эпизод из захватывающего представления в Театре Теней. Интересно, как соперничающие принцы станут закладывать фундамент своей независимой власти в разных концах дара. Госпожа Сота читала Фари в западном уголке сада, когда на тропинке показалась Джиа с корзинкой в руке. «Тетушка-императрица!» — воскликнула девочка. Она встала и склонилась в глубоком джири. «Ступай и поиграй пока в саду сама», — велела ей Сота. «Попозже я приду за тобой», — и мы прочтем, что было дальше. Фара ускакала, а Сота положила книгу рядом с собой. Джиа бросила взгляд на название и нахмурилась. Не маловато ли Фара, чтобы слушать про королеву и кофей семерых принцев? Дети умеют переваривать кровавые истории гораздо лучше, чем мы думаем, возразила Сота. Императрица наклонила голову и посмотрела на свою наперсницу. Уголки ее губ приподнялись. Сота, мне сдается, что мы давно уже миновали пору, когда нужно было играть в игры. Если у тебя есть что сказать, говори прямо. Сота тяжело вздохнула. Я пытаюсь уразуметь, что ты задумала, но признаюсь, мне остается лишь развести руками. Я тут как раз шла в теплицу, чтобы набрать апельсинов для детей, беззаботно заявила Джиа. Думаю, я заслужила, чтобы со мной говорили без обиняков. Я просмотрела дворцовые счета. Костелян Крин, без сомнения, очень осторожен, но, когда задействованы такие суммы, невозможно не оставить следов. Улыбка сошла с лица императрицы. Ты гадаешь, по-прежнему ли я пытаюсь обеспечить Тиму титул наследника? Мой ответ – да, я это знаю, но не понимаю, каким образом затея с тенями императора может этому помочь, а также при чем тут твои тайные операции с капиталами из имперской казны. Ты раньше тревожилась, что Фир расположил к себе генералов Куни благодаря открытому характеру и искреннему восхищению военным искусством. Вполне объяснимо, что ты могла бы постараться исправить это, подорвав позиции генералов или позволив Тиму завоевать уважение в их среде. Но твой план явно не достигает ни одной из этих целей. Когда ты раз за разом пробуешь чего-то достичь и не получаешь результата, то продолжать действовать тем же способом – это безумие, сказала императрица. Сота вздохнула. Я всегда была предана тебе, Джиа, но я люблю всех детей, и мне не хотелось бы, чтобы кто-то из них пострадал. Джиа посмотрела на нее в ответ, немало не смутившись. Ну почему поступки матери всегда расцениваются как эгоистичные? Дети росли на моих глазах, и я люблю всех четверых, а не только тех, кого родила сама. Но еще мне доводилось видеть реки крови, которые проливаются, когда люди, руководствуясь амбициями, норовят отнять силой то, чего не могут получить по праву. Я обязана сделать все, что могу, дабы избежать такого будущего. Я императрица Дара, и главный мой долг – служить народу. И ты предвидишь, что дело примет подобный оборот, если на трон взойдет Фира. Джиа отвела на миг взгляд, а потом, видимо, приняла некое решение. Сота, ты предпочла служить моему супругу, ибо не сомневалась, что он обеспечит Дара лучшее будущее, чем гегемон. Ты до сих пор веришь в это? Ее собеседница кивнула. Конечно, а как же иначе? Искренняя вера опаснее всего. Я не понимаю. Подобно гегемону, Куни слишком полагается на личное доверие. Во время войны между Хризантемой и Одуванчиком он позволил Гинмадзати провозгласить себя королевой, в расчете, что такой жест обеспечит преданность с ее стороны. Из этих же соображений он разрешил знати сохранить армии достаточно большие, чтобы разорить страну, хотя на островах царит мир. Подобно человеку, которого он некогда называл братом, Куни решил построить свою империю на доверительных связях между ним самим и теми, кто ему служит. А что в этом плохого? Плохо то, что доверие – вещь переменчивая и не выдерживает тяжкой ноши. Куни полагает, что империя зависит от него, так как он один видит путь вперед. Это слишком хрупкая конструкция. Афира, хотя и юн, следует отцовским путем. Но разве во времена Великой Смуты не лучше быть уверенным, что бразды правления удерживает человек достаточно сильный, чтобы справиться с повозкой? Тиму не обладает такой силой. Допустим, что так, но вместо империи Дара, чей покой зиждется на клятвах верности и дружбы, я хочу получить государство, основанное на системах, институтах, кодексах поведения, которые благодаря постоянному повторению материализуются. Единственный способ обеспечить прочный мир состоит в том, чтобы отобрать власть у отдельных личностей и передать ее структурам. Куни полагает, что благородный человек автоматически будет совершать правильные поступки. А вот я считаю, что, если человек совершает правильные поступки, вне зависимости от причин, вот тогда его можно назвать высоконравственным. Может, ты и говоришь языком моралистов, Джиа, но я думаю, что в душе ты принадлежишь к воспламенистам. Единственный способ достичь желаемого тобой – это свести управление к системе поощрения и наказаний. Императрица грустно улыбнулась. Я бы выразилась так. Все хорошие короли – это воспламенисты, которые рядятся в одежду моралистов и окружены министрами-моделистами. А как насчет поточников? Ну, эти живут в среде, недоступной обычным смертным. Мы же, в подлунной сфере, всегда обязаны готовиться к худшему. Сота издала еще один вздох. Рисана играет в воробьиную черепицу, тогда как ты играешь в тюпу. Джа рассмеялась. Послушать тебя, так я прямо вся такая расчетливая и холодная. А разве это не правда? Я была откровенна с тобой. Даже близкая подруга способна. Ну, словом, я напрямик высказала все, что думаю о доверии. Сота какое-то время вглядывалась в лицо Джа, а потом испустила тяжкий вздох. Ты стала еще более скрытной, чем прежде. Я не могу определить, что у тебя на уме. Просто оставайся моей подругой и не думай обо мне плохо. Когда думаешь о человеке хорошо, то все его действия предстают в положительном свете. Что, если умысел, который ты подозреваешь, всего лишь эхо твоих собственных страхов, вот тебе и мерещится невесть что? Адвокат Кидасу. Дзоми остановилась сразу за мостом через ручей, протекающий через ту часть дворца, где располагались личные покои императорской семьи. Она обернулась и увидела, что к ней с середины императорского огорода направляется принцесса Тера. Хотя девочка была одета в простую робу для работы в полях, а руки ее были перепачканы в земле, изящные движения и уверенная осанка говорили о ее статусе не менее красноречиво, чем шелковое платье и тонкие перчатки. Дзоми подавила в себе раздражение и почтительно кивнула. «Ваше высочество, всегда, когда Дзоми приходила во дворец, а это случалось нечасто, так как младших адвокатов приглашали ко двору лишь несколько раз в год, Тера обязательно находила благовидный предлог поговорить с ней. Да вот только ничего интересного принцесса сказать не могла. Вы не заняты?» – спросила Тера. «Я давно вас не видела. А что вы хотели?» Довольно сухо осведомилась Дзоми, и тут же выругала себя за грубость. Она и сама не могла объяснить, почему при каждой встрече с Терой чувствует такое раздражение. Вообще-то, ей следовало бы испытывать благодарность. Ведь принцесса была одной из тех, кто сумел добыть ей пропуск на великую экзаменацию и дал шанс изменить свою жизнь. Вот только благодарности Дзоми почему-то не чувствовала. Честно говоря, вмешательство Тера и ее братьев в некотором смысле лишило ее победу чистоты. Дзоми и принцы с принцессами принадлежат к разным классам общества, отличным между собой настолько, насколько хризантема отличается от одуванчика, но при этом Тера почему-то упорно ведет себя с ней как с равной, как будто и не живет совсем другой жизнью, словно бы их обеих и не разделяет самая настоящая пропасть. Ведь для принцессы и ее братьев выхлопотать пропуск на экзамен было просто игрой, тогда как для самой Дзоми это был вопрос жизни и смерти. Все ее мечты запросто могли разбиться в дребезги. Дзоми не нравилось, что Тера играет, изображая из себя не ту, кем является на самом деле. Ее раздражало, что принцесса выдавала себя за простолюдинку в трехногом кувшине, одевалась как крестьянка, забавляясь работой в императорском саду, и обращалась к Дзоми так, словно они друзья, тогда как в действительности между ними нет ничего общего. «Ах, пустяки!» — воскликнула принцесса. «Я, вообще-то, не собиралась. Просто хотела». Личико ее залилось румянцем. Дзоми ждала. «Я много думала над вашим предложением отказаться от использования логограммана», — сказала Тера, и вдруг затараторила без остановки. «Я тут нашла отсылку в стихотворении, которое однажды написала принцесса Кикоми, и это кое-что напомнило мне, вот я и подумала. А вдруг вы это не читали? Тогда я могу сделать копию, если хотите, конечно, или вы можете сама взять в библиотеке и...» «Прошу прощения, ваше высочество», — перебила ее Дзоми, «но я не могу опоздать на прием к императрице, которая меня вызвала». «Ох!» — воскликнула огорченная принцесса. «Извините, пожалуйста». Потом Тера словно бы собралась с силами и выпалила. «Я восхищаюсь вами, адвокат Кидасу. Если честно, то даже завидую вам. Вы вольны жить своим собственным трудом, тогда как я связана узами рождения и вынуждена служить инструментом для удовлетворения чужих амбиций». Дзоми потребовались все силы, чтобы не накинуться на девочку. Вместо этого, сделав несколько глубоких вдохов, она просто сказала: «Ваше высочество, я бы не стала так необдуманно употреблять слово «завидую», не имея представления о путях, которыми следуют другие. Очень немногие женщины, даже не так, немногие люди вообще, обладают такими преимуществами, как у вас. Если вы сетуете на невозможность жить как хотите, то, возможно, это потому, что вы вовсе даже и не пытались быть самой собой. Нет слов, чтобы выразить мое почтение, ваше императорское величество», произнесла Дзоми Кидасу, усаживаясь в формальную позу Мипарари. На душе у нее было крайне неспокойно. Прежде императрица никогда ее не вызывала, да и встреча с принцессой Терой выбила девушку из колеи. «Пустое», — сказала Джа, — «чувствую себя как дома». Она переместилась в Геупа и жестом предложила Дзоми сделать то же самое. Плетеные циновки под ними были мягкими, а потрескивающие в жаровне поленья создавали в комнате уют, отгоняя холод ранней весны. На столике между женщинами стояли кувшин с подогретым сливовым вином и две чашки. «Я наслышана о твоих петициях к императору. Он очень впечатлен твоей работой». Дзоми потребовалось некоторое усилие, чтобы справиться с удивлением. Со времени назначения в коллегию адвокатов, а это было 3 года назад, она сочинила десятки подробных петиций, критикующих законодательные инициативы различных министров, включая премьер-министра Елу и даже косвенно самого императора. Она неизменно получала в ответ одну и ту же резолюцию государя. Мною прочитано. Ни одна из ее смелых идей так и не была воплощена. Дзоми уже отчаялась добиться хотя бы чего-нибудь. «Пожалуйста, попробуй вина», — предложила императрица. Она взяла кувшин и наполнила чашки. В воздухе разлился аромат зимней вишни. Дзоми из вежливости сделала глоток. Вино оказалось крепким, и девушка почувствовала, что к лицу ее приливает кровь. «Как я понимаю, твоя мать не согласилась переезжать в Пан». Дзоми напряглась. Она никогда не обсуждала при дворе свои личные дела. «Очень признательна вам за сочувствие, ваше императорское величество. Но мама привыкла к своему образу жизни и думает, что ей не понравится в шумной столице». Императрица кивнула. «Мои родители точно такие же. Они наотрез отказываются переезжать в Пан и жить во дворце, сколько бы я их ни зазывала. Им куда больше нравится свой дом в Фасе, где они вольны делать все, что вздумается, а не следить за каждым оброненным словом здесь, при дворе». Как ни странно, Дзоми была тронута. Сидящая напротив женщина оказалась совсем не такой, какой она ее себе представляла. «Разумеется, мое положение гораздо проще», — продолжила императрица. «Пусть я не в состоянии исполнять свой долг дочери, находясь при родителях, зато могу послать все, что захочу. Деньги, музыканта, который, на мой взгляд, понравится маме с папой, или воздушный корабль с командой придворных поваров, которые приготовят им на дни рождения традиционные блюда досу». Джа лукаво улыбнулась, и Дзоми рассмеялась, представив, как целый воздушный корабль мчится, чтобы устроить сюрприз на праздник престарелым родителям императрицы. Потом она погрустнела, а ее собеседница продолжила уже серьезно. «Но я могу представить, что тебе на скромное жалование члена коллегии адвокатов куда труднее обеспечить лучшую жизнь для матери. Император хочет, чтобы коллегия оставалась организацией с небольшим бюджетом, но твои сослуживцы происходят из богатых семей или имеют иные источники дохода». Сочувственный тон императрицы растопил последний лед осторожности в душе Дзоми. Стипендия, выплачиваемая ей в коллегии адвокатов, и впрямь была мизерной, а жизнь в Пане – дорогой. Хотя Дзоми жила впроголодь и экономила каждый медяк, отослать домой матери много денег не удавалось. Более того, Дзоми отказывалась принимать участие в забавах, которым предавались ее коллеги. Другие адвокаты частенько наведывались в дорогие рестораны и оперные дома в Пане в компании министров, законодательные инициативы которых им полагалось критиковать. Иногда они выходили из заведений с пакетом под мышкой и довольной улыбкой на лице. Это был способ завести влиятельных друзей и получить доходную должность. Дзоми это поняла, видя, как ее сослуживцев, одного за другим, назначают на видные посты, и тем не менее отказывалась следовать их примеру. Ей было противно. «Император считает необходимым вознаграждать людей талантливых, и я полностью с ним согласна. Думаю, мы могли бы найти решение твоей проблемы. Боюсь, сидящий перед вами неопытный адвокат не подойдет для работы, которую имеет в виду ваше императорское величество», — сказала Дзоми. Королева Гин прислала императору письмо с просьбой назначить ей главного советника. «Я рекомендовала тебя». Дзоми в полном изумлении глядела на императрицу. Стать главным советником при столь важной персоне, как королева Гин, было все равно, что занять пост первого министра при каком-нибудь старинном короле Тира. Такие чиновники наделены большой властью, и девушка понимала, что сможет воплотить в жизнь некоторые из своих идей. Это куда заманчивее, чем писать никому не нужные комментарии к идеям других. А из представителей знати ее больше всех восхищала королева Гин. Кроме того, если вспомнить историю с пропуском на великую экзаменацию, Их секрет окажется в большей безопасности, если Дзоми будет служить Гинмадзати. Ну и вдобавок такое повышение изрядно увеличит ее жалование, что тоже не помешает. И она наконец-то сможет сдержать данное матери обещание. Вот только странно было, что императрица питает такой интерес к делам кого-то из аристократов. Судя по всему, Джа решительно стремилась к ограничению власти знати. Не далее как в прошлом году Дзоми рецензировала предложение императрицы, в конечном итоге принятое, о сокращении финансирования армии аристократов из государственной казны с целью направить больше средств на нужды населения. Ей лично эта идея очень понравилась, но долг адвоката – быть объективным и старательно выискивать бреши в любой законодательной инициативе. Пока Дзоми обдумывала услышанное, Джа продолжила. «Вопреки слухам, я высоко ценю жизненно важную роль, которую играют фьефы как территории для политических экспериментов. Королева Гин – талантливый военачальник, но ей не хватает тонкости в делах гражданского управления. Твоя помощь окажется весьма кстати. К тому же она наверняка отнесется к тебе с полным доверием, ведь ты ученица Луана Цзя». Дзоми нисколько не удивило, что императрица известна имя ее наставника. В конечном счете император ведь догадался об этом. Она лишь кивнула, когда Джа туманно намекнула на связь между ее учителем и королевой. Хотя слова Джа звучали разумно, Дзоми никак не могла отделаться от чувства, что ее собеседница преследует какую-то тайную цель. Девушка не была особо сильна в политике, но понимала, что за все надо платить. Возможно, с вашей стороны будут какие-то особые пожелания. Она попыталась прощупать почву. Разлад между императрицей и Гинмадзати был тайной, известной всем. Если Джа желает, чтобы Дзоми Кидасу так или иначе предавала королеву Гин, нужно найти способ отклонить предложенный ей пост. У меня только одно пожелание. Делай то, что идет на пользу Дара, невзирая на последствия, ответила Джа. Дзоми вопросительно посмотрела на нее. Принц Фира умен, но еще не опытен, продолжила императрица. Герцог Кода искусен в своей работе, но чрезмерно ревностен и усерден. Боюсь, что, пытаясь навести в Туна порядок, эти двое могут нанести вред невиновным, о чем император потом будет жалеть. Не всегда критика императора равносильна государственной измене, и если принц с герцогом начнут слишком сурово преследовать талантливых мужчин и женщин, придерживающихся иных воззрений, этим людям понадобится убежище в Дара. Дзоми взвесила слова императрицы. В них тоже имелся определенный смысл. Представление во время дворцовой экзаменации и ее беспощадная критика в коллегии адвокатов уже заслужили Дзоми репутацию человека резкого и прямолинейного. Доводы из ее уст в защиту инакомыслящих прозвучат естественно. Девушка улыбнулась, вспомнив, что произошло в трехногом кувшине. «Вы не собираетесь упразднять фьефы?» — рискнула она задать вопрос. «Признаюсь, я подумала». «Ты можешь верить всему здесь сказанному», — ответила Джа. «Я всегда стремлюсь только к тому, что лучше для Дара. Открытый ум открыт к убеждению, а твои доводы в пользу большей независимости фьефов очень убедительны». Дзоми зарделась, польщенная тем, что императрица читала ее петиции и сочла их интересными. «Может, я все-таки не зря тратила время?» Девушка приняла позу Мипарари и низко поклонилась, коснувшись лбом пола. «Государыня, вы воистину обладательница глубокого ума». Джа жестом предложила ей встать. «Еще одно, никогда и никому не рассказывая о нашем разговоре». Дзоми подняла глаза, в которых читался вопрос. «Ученые не одобряют, когда жены императора вмешиваются в государственные дела», — пояснила Джа с легкой грустной улыбкой на устах. «Мы вынуждены стремиться к тому, чтобы моя роль была как можно менее заметна. Таков удел женщин, которые продвинулись не благодаря своим собственным заслугам». Дзоми кивнула и поклонилась еще раз. «Клянусь, что никому не выдам те секреты, которые вы доверили мне». Они прикончили кувшин с вином, и Дзоми ушла, необычайно воодушевленная. «Ах уж это тщеславие», — прошептала императрица, когда Дзоми находилась уже слишком далеко, чтобы слышать ее. Тера на долгие часы заперлась в комнате, слезы унижения лились по ее лицу. Годами она издали восхищалась Дзоми, переживая придуманные ей уже приключения, которые могли выпасть на долю адвоката Кидасу, но были заказаны ей самой. То, как молодая женщина сегодня говорила с ней, разбило на миллион осколков тот иллюзорный образ мудрого, заботливого, доброго друга, который сложился в воображении девочки. Голос Дзоми эхом звучал в голове Теры, и ничто не могло его заглушить. «Возможно, это потому, что вы вовсе даже и не пытались быть самой собой. В этот погожий весенний денек юные принцы и принцессы решили прокатиться. Фара ехала в коляске, а Тиму, Тра и Фира скакали верхом. Их окружали две дюжины дворцовых стражников, и прохожие и повозки уважительно жались к обочинам при приближении кортежа. «Ты уже думал насчет того, что будешь делать на досу?» — спросила Тра у Тиму. «Скорее всего, я начну с посещения мест, сыгравших важную роль в восхождении императора. Побываю у входа в великие туннели, на ложных корабельных верфях, одурачивших Киндамарану, на пляже, где папа пел с тетей Рисаной, и так далее. Потом попробую изобрести такой способ финансирования школы, чтобы помочь талантливой молодежи из простолюдинов, вроде Дзоми, и буду советоваться с мастером Рути, если понадобится». Он огорчился, что ему придется уехать из Пана, причем в такую даль. Вовсе нет, он сильно воодушевился. Намерен произвести розыски в тамошних архивах, чтобы заполнить пробелы в истории войны Хризантемы и Одуванчика, особенно относительно роли королевы Гин на ранней ее стадии. Тра подметила, что Тиму сидит в седле прямее, да и говорит более оживленно, чем обычно. Перспектива стать самому себе хозяином, оказавшись вдали от отца, отношения с которым у него никак не ладились, словно бы взбодрила его. «А как насчет тебя, Хадетика? Мы с дядей Рином уже придумали несколько хитроумных ловушек для предателей». Фира злорадно потер руки. Тра ухмыльнулась. «Туна, суровый край. Уверен, что сможешь обойтись без куска тысячеслойного пирога на десерт каждый вечер. Ты что, думаешь, я до сих пор маленький, как Фара?» Фира выглядел обиженным. «Я буду сам ловить для себя рыбу, как это делал некогда Гегемон. Туна полон истории. Там родились поколения маршалов Кокру. Я буду бродить по развалинам древних замков и общаться с духами великих героев. Что может быть лучше, чем уснуть после трудного дневного перехода на ковре из травы, на склоне овеянного легендами холма, под шатром усыпанного звездами неба? Ты здорово изуродовал цитату из Рааджи», — со смехом произнесла Тра. «Помнится, этот философ утверждал, что смерть — это всего лишь естественное продолжение потока жизни, а потому он хотел бы уснуть на ковре из травы, на склоне овеянного легендами холма, ну и так далее. Я буду толковать слова Рааджи так, как захочу», — заявил младший брат. «Слова мертвы, зато я жив». Сестра улыбнулась и ничего больше не сказала. Фир действительно во многих отношениях очень походил на отца. Оставалось надеяться, что по мере взросления он научится лучше управлять своими порывами. Глядя на счастливых братьев, Тра ощутила очередной приступ зависти. Перед ними открыты все дороги, их ждет интересная, полная возможностей жизнь. Совсем еще мальчишки, они станут принимать решения, определяющие судьбы людей, пусть даже под надзором Дзатарути и Ринакода и с учетом их советов. Тиму и Фира вступают на путь свершений, правосудия и власти. Ей же, увы, предстоит торчать тут, во дворце, готовясь к единственному доступному будущему, браку с каким-то неизвестным еще человеком. Но девочка утешалась мыслью, что сделала первый маленький шажок, чтобы переменить это будущее. Ей вспомнилась недавняя беседа с императором. «Папа, а что ждет другие твои тени? Разве они не заслуживают шанса? Чего бы ты хотела, Рататика?» Пылинки плясали в косом солнечном луче, проникающем в кабинет отца, хаотично, как ее собственные мысли. «Не выдавай меня и Адатику замуж без нашего на то согласия. Обещаешь?» «Разумеется, у меня и в мыслях такого не было. Даже если мама будет стоять на своем», Куни посмотрел на нее, как на соискателя во время дворцовой экзаменации. «Да, даже если Джей будет настаивать», девочка с облегчением выдохнула, а потом добавила: «И не представляй к нам нового учителя после отъезда мастера Рути. Я сама буду учить Адатику и свои занятия построю, как сочту нужным». Шажок был совсем маленький, но он стал первым на пути поисков того, кто она такая, помимо покорной дочери, любящей сестры, воспитанной принцессы или прилежной ученицы. «Смотрите, дикий гусь!» — закричала Фара. Она стояла в коляске, вытягивая руку вперед. Тра подъехала поближе к повозке, намереваясь подхватить сестренку, если та вдруг свалится. А Тиму и Фира уже поскакали вперед. Пока Тиму, приложив ладонь козырьком ко лбу, наблюдал за полетом птицы и бормотал что-то о приметах, по которым можно предсказать погоду, Фира выхватил из-за плеча лук и наложил стрелу. «Не надо!» — воскликнула Тра, но было уже поздно. Фира, пусть и крепкому для своих лет, еще не хватало силы, чтобы полностью натянуть тетиву. Не долетев до гуся, стрела упала, не причинив ему вреда. Но дворцовые стражники, стремясь угодить принцу. Остановились и одновременно дали залп, после чего дикая птица с жалобным криком рухнула на землю. «Это почти то же самое, как если бы я сам его подстрелил», — сказал Фира. Дворцовые стражники единодушно выразили свое согласие. «Бедный гусик», — вздохнула Фара. «Да уж, не повезло ему», — согласилась Тера. Глава 23. Письма от детей. Накида, 6 месяц 11 года правления 4 безмятежных морей. «Милейшая матушка, я с удивлением узнала из твоего последнего письма, что ты подумываешь покинуть на длительный срок Дасу и навестить родственников на Руи. Разве не устраивает тебя дом, построенный мною для твоего удовольствия, или служанки недостаточно прилежно исполняют свою работу?» Читая между строк, я заподозрила, что соседи ревнуют к успеху твоей дочери и досаждают тебе, не позволяя им отравлять наше счастье. Королева щедро мне платит, и я намерена сделать нашу жизнь лучше, как и обещала. Прости, что не писала так долго. Понимаю, оправдание так себе, но я была занята, потому что работа продвигается очень хорошо. На меня возложена огромная ответственность, и, как мне кажется, королева Гин с каждым днем все больше доверяет мне. В настоящее время я притворяю в жизнь свой любимый проект. Пытаюсь обучать дочерей крестьян в Гаджире буквам Зиндри и читать классиков Ана в переводе на родной язык, не заставляя их изучать логограммы Ана. Им очень нравится учиться. В классической литературе Ана так много прекрасного, но мало кто способен насладиться ею, потому что большинство простых людей не умеет разбирать логограммы. Девочки уже и сами сочиняют прекрасные истории, полные отсылок к классическому Ана, и, по-моему, справляются с этим даже лучше своих ровесников-мальчиков, обучающихся в частных академиях, за исключением того, что их эссе написаны на родном языке. Ох, а вот это наверняка тебя повеселит. Я взяла за правило уснащать доклады королеве и министрам ложными отсылками к классическому Ана, на самом же деле это переводы народных пословиц, с которыми познакомила меня ты. Вот пара примеров. Крудигада Маджода Гатерлука Юрафи, Крудигада Виджода Герата, Юю Ингра Сафидаген. Что значит? Ничего хорошего не выходит, если докучать богам, когда они не хотят, чтобы им докучали. Мыюдин Садаюкири Магангаса Юрикири Неату. Это переводится. Каждый день жизни простолюдина – это день битвы. Знаю, что ты не сможешь прочувствовать всю прелесть сполна, потому как я лишь начертала логограммы скорописью, а не вырезала их из воска, но поверь мне, это истинное наслаждение для глаз. Самое удивительное заключается в том, что ни один министр еще не распознал подвоха. Все ведут себя так, будто прекрасно знают, из какого именно трактата моралистов или религиозного свитка я взяла цитату, хотя сами эти высказывания не имеют к настоящему классическому Ана никакого отношения. Министры так боятся проявить свою необразованность, что дружно кивают, вздыхают и восхищаются, как точно я подобрала ту или иную аллюзию. А вот королева, встречая такое место в тексте, с усмешкой смотрит на меня. Мне кажется, она видит насквозь мои маленькие трюки и, надеюсь, наслаждается ими. Береги себя и, пожалуйста, дай знать, если тебе что-то нужно. Твоя Мими. Дасу, 6 месяц 11 года правления 4 безмятежных морей. Достопочтеннейший Ринга, разрешите вашему недостойному сыну пожелать вам 1000 счастливых дней на временном пространстве в 100 дней, то есть пусть каждый ваш день будет в 10 раз счастливее обычного дня. Впрочем, едва ли существует такое понятие, как обычный день, применительно к трудолюбивому и мудрому императору островов Дара, ведь каждый ваш день наверняка в 10 раз больше насыщен заботами, чем жизнь кого-то вроде меня, а посему пожелание уравновесить их пожеланием дня, в 10 раз более счастливого, будет уместным и заслуженным. Ох, слова спотыкаются друг о друга, когда сей недостойный сын пытается выразить свои искренние привязанности и благоговение, каковые означенный отпрыск испытывает к своему высокопочитаемому повелителю и отцу. Запрос, озвученный в последнем вашем письме, изрядно удивил и озадачил меня, и я посвятил все свое время поискам ответа. Полагаю, ныне я могу предложить вам ответ, не являющийся неудовлетворительным, и состоит он в следующем. Запрос. Подтвердить, что кандидаты, отправленные на великую экзаменацию этого года, действительно происходят с ДАСУ. Ответ. Чтобы дать исчерпывающий ответ на данный запрос, потребовалось провести тщательные разыскания и точно определить ряд терминов, поскольку такие понятия, как кандидат, лицо, отправленное куда-либо и происходить с ДАСУ, имеют различные толкования. Далее следуют 30 страниц, покрытых убористыми логограммами «Ана». Остаюсь вашим всегда любящим и покорным, в высшей степени преданным слугой и отпрыском. Тиму, принц Дара, регент Дасу. Пан, 6 месяц 11 года правления 4 безмятежных морей. Джа пихнула Куни в ребра. «А, что? Превосходное чтение, просто превосходное!» — выкрикнул в почти пустой личный зал для приемов слегка ошарашенный Куни. «Придворный писец достоин похвалы. Это я читаю, а не писец», — сказала Джа. «Ты в самом деле уснул? Уснул? Нет, что ты? Просто глаза прикрыл. Как ты мог? Джа, ну как у тебя язык поворачивается ругать меня за это?» Письма Тиму раз от разу становятся все более скучными. Он всегда тяготел к избыточным выражениям, но, боюсь, его проза начинает разрастаться так же безудержно, как сорняки на краю моего огорода. «Стиль принца Тиму весьма велеречив», — заметила Рисана. «Он использует 10 предложений там, где мог бы уложиться в одно, что некоторым образом, как сказали бы иные, тьфу, поглядите только, он и меня заразил. Мальчик просто волнуется, когда пишет тебе», — заметила Джа. «Давай сосредоточимся на ответе, который Тиму тебе дал», — предложила Рисана. «Способен кто-нибудь растолковать мне смысл этого ответа?» — осведомился Куни. «Признаюсь, я не вполне его понял. Тиму пишет, что да, твои подозрения были справедливы. Из всех кандидатов, посланных на великую экзаменацию от Дасу, почти половина – выходцы из семей, переехавших туда с внутренних островов в последние 5 лет, сообщила Джа. «Я так и знал», — торжествующе воскликнул Куни. «Эти богатые семьи все одинаковы, вечно норовят найти способ перехитрить систему. 5 лет назад ты выдвинул неплохую идею, желая достичь компромисса с возмущенными Фера», — сказала Джа. «Мы все согласились тогда, что дополнительные баллы для испытуемых из провинций, находящихся в нетрадиционной области высокого образования вроде Хаана и Гаджеры, позволит достичь большей справедливости в распределении мест среди Фера в разных частях империи». Куни вздохнул. «Едва утвердив эту поправку, я начал подозревать, что предприимчивые семьи с внутренних островов станут переезжать в отдаленные места вроде Дасу или Тунаа в надежде обеспечить своим отпрыскам льготные баллы для императорских экзаменов. Это едва ли соответствует духу твоей политики», — произнесла Рисана, нахмурив брови. «Так и есть», — согласилась Джа. «Но на мой взгляд, если такая политика побуждает некоторые семьи из Хаана переезжать на Дасу, это помогает культивировать там дух образованности. Я напишу Тиму и попрошу его пересмотреть провинциальную экзаменационную систему с целью способствовать выходцам из семей, проживших на Дасу более определенного срока. Или ты можешь просто обозначить ему свою точку зрения на проблему и предложить ему самостоятельно найти решение», — добавила Джа. И император согласился, что это очень мудро. Тунаа, 6 месяц 11 года правления 4 безмятежных морей. «Дорогой отец, за время между прошлым моим письмом и нынешним произошел резкий всплеск покушений на чиновников, а на воротах магистратуры стали появляться плакаты, подстрекающие к свержению дома одуванчика. Солдаты гарнизона напуганы и опасаются выходить из лагеря иначе как по двое или по трое. Это очень неожиданно, так как я полагал, что угроза со стороны тайных культов почти совершенно устранена. Как показывают мои донесения тебе со времени нашего прибытия на Тунаа 2 весны тому назад, герцог Кода и я раскрыли более 200 тайных сект, строящихся вокруг почитания гегемона. Секты эти имели численность от пары дюжин до нескольких сотен человек и в большинстве своем были безвредными, объединяя простых крестьян, боготворящих память возлюбленного сына Тунаа. При этом небольшое число сект использовали почитание гегемона как прикрытие для зреющего мятежа и докатились до убийства мелких имперских чиновников и создания запасов оружия. В соответствии с принятым мною ранее решением изгнать все частные поклонения Матец Зинду и направлять всех желающих почитать гегемона в мавзолей в Фаруне, герцог Кода возглавил усилия по подавлению смутьянов. Мы с тобой оба отметили похвальную быстроту, с которой он обнаружил гнезда ядовитых змей и захватил вожаков. Иногда мне казалось, что этот человек обладает сверхъестественным чутьем, позволяющим ему находить их буквально под землей, что целиком соответствует репутации императорского секретаря предусмотрительности. Большая часть сект вела начало к разочарованной знати древних государств Тира, хотя некоторые были основаны купцами из Гаджеры, недовольными твоей политикой поддержки крестьян за счет торговцев путем введения твердых цен на муку. Мы действуем сообща с королевой Гин, устанавливая личности всех вовлеченных в заговор купцов. Тем временем мы не забывали о твоем наказе сочетать плеть со сладким яблоком. Тогда как вожаки сект подвергались публичной казни, к неразумным мужчинам и женщинам, последовавшим за предводителями из слепого поклонения перед гегемоном, неизменно проявлялось снисхождение. Юных ученых, которые, испытывая избыток страсти при недостатке мудрости, публиковали направленные против тебя трактаты, вернули родителям, чтобы они посидели дома и поразмыслили над тем, что встали на ошибочный путь. Мы также увеличили финансирование мавзолея гегемона. Чем больше почитателей нам удастся привлечь туда, тем менее плодородной станет почва Туна для взращивания вероятных мятежников. При всем при том недавняя вспышка протестов против трона одуванчика ясно свидетельствует, что наша политика нуждается в поправках. В прошлом тайные культы имели стремление устраивать свои оплоты глубоко в лесах или в горах, вдали от поселений. На деле это позволяло легко заметить их с воздушного корабля, так как дым от костров в лагерях был виден издалека. Однако в последнее время воздушные патрули не обнаруживают подобных признаков. Герцог Кода заподозрил, что сектанты научились скрываться более тщательно. Он предложил план, который я с жаром одобрил. Я прекратил подвозить на Туна воск и китовый жир и дождался, пока в городах и деревнях не иссякнут их запасы. Затем я снял ограничения, но предупредил, что в ближайшее время возможны дальнейшие перебои. Тем временем шпионы герцога Коды принялись отслеживать продажи воска и ворвани по всему Туна, отмечая места, где закупались необычно большие количества этого товара. Герцог Кода рассудил, что сектанты, видимо, отсыпаются днем и действуют ночью. Для освещения им необходимы свечи и масляные светильники, и недавний запрет поставок вкупе с ожиданием следующего заставит их запасаться топливом с избытком.